Князь Черниговский Рунальд оказался природным варягом. Старый, постарше Свенальда. Еще с Игорем в первый ромейский поход ходил, когда их на море ромеи огнем пожгли. Видно, был Рунальд некогда воином знатным. Теперь же самым выдающимся у князя было брюхо с хорошей пивной бочонок. Звался Рунальд князем, но по сути был не князем, а посадником. Большую часть сполюдья не в свою казну клал, а отправлял в Киев, Игорю. Приезжих варягов черниговский князь принял ласково. Узнав, что идут они в Любич, тут же предупредил: на дороге неспокойно. Завелась на проезжем тракте шаечка, вроде бы из северян. Грабят проезжих, девок воруют по селам, продают волжским булгарам. Выходит, князь в курсе? И не похоже, чтобы сам замешан. Иначе вряд ли стал гостям подобную информацию сходу сливать. Или стал бы. Специально, чтоб проверить. Серега с показным безразличием поинтересовался, откуда сведения. Оказалось, из первых рук. Был, как выяснилось, к Рунальду от Тати перебежчик. Обещался вывести кватажный с хоронки, да не успел. Зарезался. Прямо в детинце. По тону чувствовалось, что в версию самоубийства Рунальд не очень-то верит. Разумнее предполагать, что перебежчика просто прикончили. Должно быть, был в ватажке у убийцы родич или близкий друг. А то и побратим. Может, тоже из чьих-то гридней. Такое случалось. Уйдет ледащий гридень из одной дружины, а к другой не прибьется. Или не возьмут по дурному характеру. Вот и объявляются в окрестностях разбойнички. Да не из смердов непутевых, а знающие воинское дело и хитрости. И причиняют местной власти изрядную головную боль. Только не похоже, чтобы у князя Черниговского из-за разбойников особенно болела голова. А что до убийцы? То ежику понятно, что это свой, из дружины. Чужого в детинец не пустили бы. Ну а свой, ясное дело, дороже, чем какой-то тать-перебежчик. Да еще за убийство виру князю киевскому платить. А самоубийство и налогом не облагается, и розыск учинять не надо. Ситуация, знакомая Духареву еще по прежнему миру. Покончил жизнь самоубийством, дважды выстрелив себе в затылок. Не анекдот, выдержка из протокола. Свои заинтересованности в теме Устах и Духарев ничем не выдавали. А вдруг посадник простодушен только с виду? «Мы не девки селянские, чтоб разбойников шугаться», — высокомерно заявил Устах. «Это точно», — поддержал Духарев. «Пусть рискнут здоровьем. Наедут, хоть разомнемся». «Хорошо бы», — с надеждой вздохнул посадник. «А то у меня никак до них руки не дотянутся». Глядя на князя Черниговского, в это легко верилось. Через такой живот не то что до разбойников, до мужских принадлежностей не дотянешься. Пока посадник неторопливо беседовал с гостями, дело близилось к вечеру. К ужину, то есть. Не пригласить к трапезе полоцких варягов, обидеть и их, и славного князя Роговолта. Впрочем, и без этого гостей позвали бы к столу. По обычаю. Осень — время богатое. Урожай собран, всего в избытке. И дичи, и хлебов мягких, и меда сладкого да пива горького. Хмельного — это уж исключительно для Духарева, который так и не сумел полюбить слабую сладковатую медовуху. Старших дружинников у посадника было девятеро. Причем пятеро под стать своему батьке заплыли жиром. Но остальные выглядели вполне воинственно. Два Свея, Нурман и Угр. Верховодил Нурман. Его звали Боярни Беспалый. Один мизинец у Нурмана отсутствовал. Пустяк. Сеча не игра на рояле. Вполне можно обойтись и без мизинца. Духареву Бьярни сразу не понравился. Взаимно. Но задираться Нурман не стал. Только метал грозные взгляды. Пускай. Устах уже успел обронить. Просто так, к слову, что его друг и есть тот самый варяг Серегей, что зарубил на смоленском рынке сотника Хайнера. От Чернигова до Смоленска не близко, но молва летит далеко. И редкий рассказчик удержится от того, чтобы приукрасить историю. И выходило в итоге, что герой не просто ловок на мечах рубится, а голыми руками головы волколюдам отвинчивает. Ни Устах, ни Серега от драки не бегали, но славы драчунов не искали, в отличие от тех же Нурманов. А опыт показывал. Пара-тройка слов об убийце Ульфхеднаров в сочетании с богатырским обликом Духарева и боевой дух задир волшебным образом улетучивается. Несмотря на малое содержание алкоголя в напитках, накушались прилично. И, конечно, потянуло дружинную братву на веселье. Тотчас, словно по волшебству, появился дедок Гусляр, а отроков-виночерпиев сменили молодые игривые девки. Дедка, впрочем, выгнали, едва он загундосил о славе покойного князя Олега. Нет, против Олега дружина Черниговская ничего не имела, наоборот. Но уж больно у дедка оказался голосок противный. Угр, под боком у которого опрометчиво разместился дедок, взял гнусавого барда за шкирку и на вытянутой руке, как нашкодившего щенка, вынес за порог. Дедок не противился, висел покорно, а отпущенный тут же встряхнулся и засеменил на кухню, подкормиться. Под столом разодрались собаки. Их пинками выгнали наружу и с большим удовольствием наблюдали грызню. Победитель получил кусок оленины, проигравший — свиную рульку. Время от времени Духарев ловил на себе пристальный взгляд Бьярни. Решил поливать. Один из свеев, бычара, весь в веснушках, пристал к Духареву. «Покажи, мол, на мне, как это голыми руками волколюдов убивает». «А виру за тебя кто платить будет?» — осведомился Серега. «Так я ж не Ульфхеднар», — совершенно серьезно возразил свей. «Придурок». «Ты скорее берсерк», — сиронизировал Духарев. Примечание. Берсерк — оборотень-медведь. Свей надулся от гордости и некоторое время молчал. Но потом опять начал донимать. Дурак, но упорный. Наконец Духарев плюнул, вылез из-за стола. Дружинники сразу оживились. «Это вам не собачья драка. Это поинтереснее». «Ну, давай», — сказал Духарев, и свей тут же полез на него грабками. «Чисто медвежьи манеры». Устраивать шоу Серега не стал. Влепил пяткой с разворота в веснушчатый свейский нос. Свей сел на задницу. Потрогал носяру. Вот крепок мужик. Другой воспарил бы птичкой и минуты три лежал в отключке. Потрогал, поглядел на ладонь. Красная. И закрытый перелом со смещением, что тоже легко определяется визуально. «Га!» — сказал швед. — Кровь! Встал, вытянул тесак и полез по новой. Духарев покосился на князя. Рунальд пьяно лыбился. А Бьярни, жопа нурманская, лыбился совсем не пьяно. Зуб можно дать. Свей пристал к Сереге с его подначки. Серегин меч лежал близко, на лавке. С мечом Духарев вмиг вышиб бы ножик у пьяного свея. Однако меч — оружие боевое, в честной драке неразрешенное. Нож — другое дело. И нож у Духарева имелся, даже два. Но резать дурака не хотелось. И чтоб самому шкуру попортили, тоже не хотелось. Лавкой, что ли, его треснуть? Надо что-то резкое сделать. Такое, чтоб у остальных черниговских братков желание подраться на кулачках напрочь отшибло. Значит, никакого джентльменства. Духарев ухватил со стола корчагу, замахнулся, простодушный Свеев скинул руку перехватить и получил такого пинка по висюлькам, что его синие глаза стали белыми и выпучились не хуже лягушачьих. Нет, правильно говорят, что главное отличие боевого самбо от спортивного в том, что в боевом проведении любого приема начинается с удара по яйцам. Духарев поставил корчагу на стол, без малейших усилий вынул нож из руки противника, не забыл при этом легонько порезаться, и очень бережно усадил Свея на лавку. Кликнул ближайшую девицу, дал задание. Нет, не ублажить Свея традиционным образом. В ближайшее время сексуальные игры бедняге противопоказаны. А показано ему сидеть на кадушке и купать пострадавший орган в холодной водичке. Серега его утешил. Через пару дней легче будет. А через месяц, глядишь, уже и на бабу можно, если осторожненько. Сам же Духарев демонстративно вытер кровь с поцарапанной ладони и поймал одобрительный взгляд Устаха. Теперь никто не предъявит Сереге претензий за разбитый нос. Он ведь тоже кровь. Пролил. Ну что, есть еще желающие испытать на себе антиберсерычью технику и проверить гузном крепость варяжского сапога? Желающих не было. Даже боярни скромно отвел глаза. Решив разрядить обстановку, Серега сдернул со стены сулицу и перешиб ребром ладони ясеневое древко. Что, в общем-то, было непросто, поскольку вышеупомянутая древка не какая-нибудь ручка от швабры. Ею даже удар меча отвести можно, если умеючи. Гриди оценили, заорали восторженно. Обстановка разрядилась. Кто-то тут же, как водится, попытался повторить и ушиб руку. Второй Свей, уложив обломок древка между колен, азартно колотил по нему ладонью. Заросшей мозолями ладони ничего не сделалось, а вот на коленях образовались кровоподтеки, которые Свей с гордостью продемонстрировал. Приняли еще. Голоса стали громче, настроение лучше. «А чего?» — зычно воскликнул князь Рунальд. «А не добыть ли нам завтра кабанчика? На выселках такого випрюгу видали!» Предложение имело успех. С полоцких гостей взяли строгое обещание — завтра вместе на кабанью охоту. Что, лодья в Любиче ждет? Подождет пару дней, не утонет. Гости для виду поотникивались немного и согласились. Все срасталось в лучшем виде.